И он писал Льву Николаевичу 3 мая 1864 года. «Я все еще не насытюсь рассказами Саши. Но, впрочем, он тюлень. От него не скоро добьешься подробных описаний всех происшествий, подавно охотничьих. Между прочим, разговаривая об тяге вальшнепов, я вижу, что он наврал тебе чепуху, да еще меня туда припутал. Он уверял тебя, что в утреннюю тягу вальшнеп не кричит. Вальшнеп тянет почти во всю ночь, но среди ночи реже, чем на зорях. В утреннюю зарю он начинает тянуть перед рассветом и тянет до восхождения солнца. Кричит все равно, как вечером, а летит тише и плавнее. Слышно его далеко, но они так рано начинают тянуть, что не всякого разглядишь. Бывало, я всегда становился лицом к востоку, чтобы его виднее было, и не раз случалось мне убивать вальшнепа и не видеть, куда он упал. Иногда приносила собака, а большей частью я поднимал их тогда, когда кончалась тяга, и я сходил уже с места. Утренняя тяга восхитительна, и часто бывает гораздо лучше вечерней. Мы, бывало, в мае придем с вечерней тяги, напьемся чаю, поужинаем, приляжем, поболтаем, иногда и немного заснем, а, глядишь, уж пора идти. В мае выходили мы из избы в половине второго, и не позднее 2 часов подавно, если это было еще в первых числах мая. Обыкновенно с утренней тяги ходил я в лес за рябчиками на манку или с подходу за тетеревами, которых подчуфыковал. Примечание. На манку — дудочка, приманка самок, подражание тетереву. Блаженные и незабвенные времена. Выше удовольствия в жизни я не ощущал, как те, которые доставляла мне охота. Не как промышленнику, но как обожателю природы и наблюдателю того, что в ней таится. После этого вообрази, как бы я счастлив был, если бы мог вместе с тобою в твоем обществе насладиться этим удовольствием. Не люблю я этого гама и шума, неизбежных атрибутов охоты с гончими и борзыми. Для меня не в пример приятнее тишина и неторопливость, неизбежная при ружейной охоте. С доброй собакой и ружьем на плече и одному скучно не бывает. Не поленись, сходи когда-нибудь на утреннюю тягу, но возьми с собой провожатого без ружья, который бы стоял около тебя и принес бы тебе вальшнепа, которого удалось тебе убить, да и всегда не лишнее иметь при себе ночью в лесу надежного товарища. Пожалуй, набредешь и на волка, а он как раз тащит собаку, подавно, если она далеко отбежит. Мы, бывало, всегда опасались этой встречи, и ночью держали собаку около себя, а молодых держали на сворке. Прочитав это письмо, Лев Николаевич сказал: «Так может писать только настоящий охотник, понимающий и любящий природу. Я была горда за отца. Это справедливо?» — думала я. Помнится мне один случай, происшедший с нами, виною его была и я. Мы ехали на тягу в катках тройкой. Нас было 6 человек, из них 2 гостей, приехавших из Тулы. Келлер и Мичурин, учитель музыки. Мичурин часто бывал у нас, играл со Львом Николаевичем в 4 руки, а впоследствии давал детям уроки музыки. На этот раз решили ехать на тягу за реку, через большой лес. Местоположение было дивное, и новизна места веселила меня. Я ехала вместо кучера, как это вошло в обыкновение. Уроки Сергея Николаевича послужили мне впрок. Тяга была из удачных. Мы замешкались. Я нашла упавшее гнездышко с яичками и занялась им. Одна Соня торопила нас домой.